какую сторону они ехали?» — в третий раз крикнула я. «Чего?» «А, так вроде бы к Соше. А потом куда, не знаю. Могли на Карлову, могли на Радкова». «А почему ты, сынок, думаешь, что это была та пани, которая потерялась?» — задала умный вопрос Люцина. «Да ниоткуда не знаю. Чё я там знаю? Мать велела вам сказать, ну, я и приехал. Баба чужая, не из наших мест. Ее тут не видели. А там откуда мне знать?» Воспользовавшись антрактом в представлении, которое давали родители, я тоже поспешила задать вопрос. «А от того, что с ней ехал, ты знаешь, кто он?» «Да не знаю. Тоже чужой. И мотоцикл чужой. Не из наших мест. Совсем чужой». «А номера ты случайно не заметил?» «Почему не заметил?» «Очень даже заметил. Первая буква была «В», а в конце «тройка». «А как он выглядит?» «Известно, как мотоцикл». «Да я про того, что на мотоцикле ехал». «Как он выглядел?» «А, никак. Рожу очки закрывали, а на голове этот, ну, шар такой». «Шлем?» «Ну да, шлем. И вроде бы не очень старый, сдается мне». Мы поняли, что последнее замечание относится к мотоциклисту, а не к его шлему. Вдохновленная полученными свежими сведениями, я решила действовать. Мальчика я попросила показать место, где он видел пару чужаков. Мальчишка согласился охотно. Наверное, надеялся, что эти чудаки еще выкинут какую-нибудь штуку. Мы поспешили в машину. Я медленно двинулась за парнем на велосипеде. В том, что он видел Терезу, сомнений не было. Описание внешности совпадало. Черная, конечно, у Терезы не было ни одного седого волоса. Ее красные туфли издалека бросались в глаза. Вызывало недоумение только одежда. Ничего желто-зеленого на ней не было в тот момент, когда она потерялась. Мы ломали голову, пока Люцина не догадалась. «Да о чем тут думать?» — вскричала она. «Это же покрывало с кондитерской фабрики. К вечеру похолодало. На мотоцикле и вовсе холодно ехать. Вот она и набросила на себя то, что оказалось под рукой. Помните, ведь оно как раз в желто-зеленые полосы». «Смотрите, как она, кстати, его украла», — философски заметила я. «Не только пригодилась в трудную минуту, еще и служит опознавательным знаком». Раскраска броская, запоминающаяся. Выходит, границы Тереса не переходила. Осталась одна версия. Молодой любовник. Ну, может, Тереса и в самом деле увлеклась. Не знаю почему, но версия с хахалем очень не нравилась мамуле. Сначала она изо всех сил пыталась ее опровергнуть. Но нас было двое, и тогда мамуля просто обиделась и замкнулась в гордом молчании. Естественно, эту версию мы тоже не принимали всерьез, но серьезной не было никакой. Исчезновение Тересы представлялось сплошной загадкой. Для того, чтобы вести поиски, надо за что-то зацепиться, а тут никакой зацепки. Поэтому я и ухватилась за слабую надежду выяснить хоть что-то, взглянув на место, где видели тетку. Наверняка по той проселочной дороге транспорта ездит немного, и удастся отыскать следы мотоциклетных покрышек. Может быть, удастся даже определить, в какую сторону они едут. Надежды, увы, не оправдались. За недолгое время по дороге проехало немало телег на резиновом ходу, и они основательно затерли все следы мотоцикла. Зато, как я и надеялась, очень пригодилась оргия красок на Тересе. Пасущая корову особо неопределенного пола и возраста сообщила, А вчерась, когда она аккурат загоняла худобу во двор,